Пролог, где-то в бесконечности. Одно ли человечество во Вселенной? Хм, да, возможно, это несколько претенциозно, но, по крайней мере, именно на такие мысли наводило это место. Все-таки выглядело оно, ну, словно внутренности космического корабля из каких-нибудь звездных войн, либо звездного пути, а заодно напоминало о глупости людей, которые всю свою историю бились над вопросом, одни ли мы во Вселенной. Нет, в принципе, ответ однозначно, нет, не одни. Но, тем не менее, человечество всю свою историю искало черную кошку в черной комнате, которая была вовсе не кошкой, а правильным вопросом было, одна ли наша Вселенная, и, как говорил один юморист, космос велик, огромен, умопомрачительно громаден, и, если людям кажется, что до аптеки далеко, то они просто не знают, как на самом деле. Мир гораздо больше, чем мы можем себе представить, даже хуже. Мы не хотим себе это представлять. Люди – лишь один из множества биологических видов на невзрачной планете незаметной звезды, которая находится где-то на периферии галактики, которая сама по себе – всего лишь микроскопический огонек во Вселенной, и далеко не единственный, а одной из бесконечного множества. И конкретно в этой реальности, под названием Альфа, на холодном канадском арктическом архипелаге, находился один из центров службы исследования параллельных миров, патруля, и прямо на нем, а точнее в столовой, он сидел, попивая кофе и предаваясь философствованию, на которое тянуло каждый раз перед новым заданием. Из пространных рассуждений вырвало то, что кто-то присел прямо к его столику. Как оказалось, это был Элайджа, один из коллег по фантастам. Они были знакомы. Черт, да они были знакомы еще с Академии, куда отправляли всех завербованных в патруль. Тогда перед ними стоял выбор, куда отправиться, учитывая специализацию, в ряды спецоперативников или в команду проникновения. О спецназе, конечно, вопрос даже не стоял, но оба они выбрали второе. С тех пор им удавалось поддерживать контакт более-менее. Конечно, секретности длительные задания никто не отменял. Что, Фридрих, как обычно сидишь тут? В ответ на что ему кивнули. А затем Фридрих снова достал дат. Хм, работенка-то предстояла весьма непростая. Да, очередное внедрение в весьма странный мир. Все-таки они фантасты, и, если другие отделения занимались конкретными эпохами, они работали с самыми странными и в то же время развитыми мирами. С другой стороны, тут точно не заскучаешь. И это был один из них. Сверхразвитый мир, базирующийся на некой технологии нулевого элемента. Да, наверняка он существует только в этой реальности. В других его просто не может быть из-за иных законов физики, но в нем наверняка были иные технологии, которые могли представлять интерес. Собственно, ради такого они обычно и отправлялись в подобные места, промышленный шпионаж. Еще собирали знания о языках и культурах, ну или следили, чтобы сами обитатели этих миров не открыли способность путешествовать между измерениями. Правда, в дополнение этот мир оказался очень похож на довольно старую серию игр Mass Effect. Но в этом не было ничего невероятного. Впервые подобное им встретилось, когда они нашли мир с Шерлоком Холмсом. Увы, они так и не знали, был ли Конан Дойль одним из тех, кто умел путешествовать между мирами, и просто узнал все у самого Холмса, либо же это просто одно из невероятных совпадений. Этот случай тоже не решил вопрос. Увы, но автокатастрофа с главным сценаристом серии игр несколько лет назад. Так что, есть какие-то новости? Спросил Фридрих. Ты же вроде общаешься с парнями из спецназа бесконечности. В ответ на это друг пару раз оглянулся по сторонам, хотя и знал, что никого рядом нет. Все сейчас либо спят, либо разбираются с парохромным генератором. Слышал, что наконец-то заключили перемирие с центром. Говорят, что они растормошили кого-то уровня халифата. Сначала он был рад. Конечно, это ведь перемирие в войне бесконечности. Ей уже 30 лет, хотя это не настоящая война, скорее холодная. И, если они наконец-то перестанут собачиться с центром, то смогут заняться другими противниками, например, Райхом. Тот хоть и не самый сильный из противников Альфы, но один из самых мерзких. И это не считая стали, луны и еще чуть ли не пары десятков миров, каждый из которых превосходил в развитии Альфу, но не знал о существовании параллельных миров. Но новость, что они растормошили кого-то уровня халифата, тогда им всем конец, гарантированно. Никакой надежды. Все-таки халифат, сверхгуманная исламская теократия, дошедшая до невероятного развития технологий, и воевать с ними, все равно, что зулусы против британских колонизаторов с пулеметами. Неудивительно, что они пошли на попятную. Хотя и слишком доверять новостям от спецназа тоже нельзя. Не то, чтобы они врали, но оперативная и непроверенная информация. Да и просто. В спецназ берут лучших, но из самых разных миров, так что нет ничего удивительного, если в одном отряде будет эльфийка со снайперской винтовкой, вампир и техник из мира победившего коммунизма. Ладно, а что там у меня дома? Не слышал. А, ничего удивительного. Россия восстанавливается после войны. Пару месяцев назад добились статуса члена Совета Безопасности. Правда, не постоянного. И Франция с Италией тоже недовольны. Их отправили туда же, и теперь за всеми ними закреплено только одно кресло. Каждая страна по одному году. Ну, все это было довольно ожидаемо. Конечно, времени было не так уж и много, но он старался по возможности следить за новостями. И спустя 10 лет после войны, неудивительно, что они снова начали требовать себе места. Заодно единовременно в Совете Безопасности не 6 стран, а 5. Ладно, пошли, пора уже. Наверное, все уже готово, сказал Фридрих, поднимаясь со своего стула. И действительно, в машинном зале все уже было готово, хотя персонал все еще продолжал что-то настраивать. Однако парохромный генератор, они его еще называли ПВМ, пространственно-временная машина, похоже, работал как надо. Без полной уверенности, что все сработает как надо, хотя бы в пределах их знаний, они бы не начали эту операцию. Да, вопреки представлениям большинства, существует множество способов добраться до других миров. Огромные парохромные генераторы, лишь один из них, хоть и самый распространенный. Некоторые люди, считанные единицы среди миллиардов, способны сами, по усилию воли, путешествовать. И они искали таких. Есть более-менее стабильные пути, порталы. Бывают и стихийно возникающие разрывы, места, где два мира перемешиваются. Да есть даже просто отдельные уголки, которые скачут между мирами, как, например, Авалон. Да, далеко не все легенды, просто легенды. Хотя, конечно, большинство людей знает только про первый способ. Но этот парохромный генератор был чем-то новым, и именно сейчас настало время по-настоящему испытать его. Технология, когда-то использовавшаяся только в фантастике, переселение в чью-то голову. Правда, бывший обладатель тела никуда не денется, он получит тело попаданца. А оба переселенца полный набор преимуществ с новым совершенно иным телом. Если вы попадаете в средневековье, то можно просто использовать золото и выдавать себя за иностранца. Если же вы попадете в 22 век, где за каждым человеком чуть ли не постоянно следят, и это еще с учетом того, что они собирались скупать местные технологии чуть ли не в оптовом количестве. Так что если вся эта операция пройдет как надо и на последнем этапе, то Альфа получит способ проникнуть наконец-то во многие миры. Им даже удалось найти подходящее тело для переселения. Серый посредник, таинственный торговец информацией, об истинной личности которого никому не известно, а следовательно никто и не сможет раскрыть, что на его месте кто-то другой. Как он сам, по канону, 60 лет назад взял власть в свои руки и остался нераскрытым. И кто, как не крупнейший в галактике торговец информацией, сумеет подчистить за собой следы, а скупать все необходимое они смогут как раз на средства посредника. И вся его система не имела абсолютно никакой защиты, словно он не верил, что кто-то может к нему попасть. Достаточно заменить самого посредника, и все это упадет прямо им в руки. Этот параноик сделал всю систему зависимой, прежде всего, от себя, от паука, сидящего в центре паутины, а они его заменят. Да он просто идеальная кандидатура. Смотря на это все, Фридрих усмехнулся, вспоминая штампы некачественной фантастики начала века. Кто-то неизвестно каким образом попал в тело обладающей властью личности, да его еще никто не раскрыл. А почему именно в тело обладающей властью личности? Почему не в тело человека, похищенного для нелегальной торговли органами? Вот попаданец бы обрадовался. И почему его никто не раскрыл? Неужели первый встречный такой прекрасный актер, что его не опознали даже близкие знакомые? Он вспомнил фигуру призрака. Да, если бы кто-то оказался на его месте, его бы вычислили максимум за полчаса. Доверенные оперативники, главы проектов, да хоть секретарша, все они специалисты высочайшего уровня, выжившие в террористической организации. И если они поймут, что с начальником что-то не так, он быстро прикинул, через сколько секунд ему развяжут язык. Где-то секунд 5, будь он хоть спецназовцем. Даже если это не заметит сразу, то попыток свернуть самые перспективные проекты и начать строить светлое коммунистическое будущее хватит, чтобы умственно отсталый начал чуять неладное, а жизнь Попадуна закончилась на Рее, или что там у космических кораблей, и они забывают, что в другом теле он не сможет нормально работать пальцами, хотя, что это он придирается, второсортная фантастика всегда была второсортной фантастикой и никогда не имела достаточного обоснования, да и кто угодно точно не сможет рассчитать все возможные риски, что могут с ним произойти на этом месте, даже их агенты с огромным стажем попадались на самых глупых вещах, так что, готово все, спросил Фридрих с нетерпением, простояв так уже минут 10. Все-таки, если бы были какие-то затруднения, то эти парни сразу же сообщили бы, но нет, они занимались своими делами, всем видом показывая, что еще пара минуточек и все будет готово. Техник тут же посмотрел на него, а затем заломил бровь. Ясно. Ну, ничего гарантировать точно мы не сможем в любом случае. Примерно это значил взгляд. Хотя они, конечно, не запустили бы его, не испробовав установку. Сначала на паре простых жителей того мира, затем на инопланетянах, оказавшихся на Земле в то время. С другой стороны, посредник безвылазно сидел на Хагалазе, а это очень далеко. В теории никаких проблем при перемещении на расстояние нет, но в их деле всегда можно ожидать чего угодно. Да и с ягами, а посредник был именно ягом, они не работали. Хотя, если уж ему удалось оказаться даже в теле Валуса и выжить, вряд ли что-то пойдет не так. Так что, решив, что от этого все равно никуда не деться, он подошел и положил руку на устройство, вернее, только на пульт управления, небольшой такой круглый предмет, казавшийся на вид испещренным трещинами и царапинами, но рука ощущала только гладкий металл, и в центре этого круглика два больших синих пятна, словно глаза. Он тут же положил большие пальцы на каждое из этих пятен. 3 секунды и все, он окажется в другом мире. Место назначения уже задано. 1, 2, шепотом отсчитывал он, 3. А затем все вокруг исчезло. Пришел в себя в странном помещении, но самое главное, он хотя бы был жив, так что это точно не полный провал, но времени осмотреться не было, ибо сначала он почувствовал, что тело стало куда тяжелее, чем он привык, 10, не меньше. А затем задрожали ноги, и упал лицом прямо на пол. Первой более-менее осмысленной мыслью, после нецензурной ругани на 3 языках, была благодарность, что еги не имеют носа, иначе бы он сейчас бы его сломал. Ну да, конечно, у него же ноги устроены совсем иначе, неудивительно, что он не может даже стоять. Да и еще учитывая, что этот громила ростом далеко за 2 метра, неудивительно, что весит в разы больше, чем любой человек, наверное, где-то 4-5 сотен килограммов. Он попытался для начала подвигать пальцами. Такое чувство, словно это не пальцы, а опухшие сардельки, но, что более важно, он ими мог все-таки двигать. Так что вслед за этим Фридрих попробовал хотя бы подняться на колени, если уж он не может встать на ноги. И тут раздался какой-то странный механический голос на неизвестном языке, который отдавался в голове уже на другом неизвестном языке. Повернув голову, он увидел, что прямо возле него висит в воздухе голубоватый светящийся шар. А, ну да, точно, как же он мог забыть о нем, инфодроид. И, естественно, он не пользовался каким-то земным языком. Скорее всего, это был турианский там, или ассарийский. Даже скорее ассарийский, ибо звучал он слишком мелодично. Хотя это скорее всего его ассоциации. Сейчас для него все это не имело значения, все равно он их не знал. Дроид, слова получались почти нечленораздельными, сменить язык на английский, говорить удавалось с трудом, а тем более говорить внятно, все-таки челюсть яга достаточно сильно отличалась от человеческой. Да, серый посредник, раздался голос дроида, голос казался каким-то странным, нет, это был все еще английский, но акцент, то ли тут машины так и не прошли тест Тьюринга, в чем Фридрих сомневался, либо же за пару веков хотя бы произношение изменилось. Он отметил в голове, поинтересоваться этим, а между тем, пусть и с трудом, но поднялся на ноги и, поинтересовавшись у дроида, побрел в сторону управляющего центра, хотя скорее уж цеплялся за стены, лишь слегка поддерживая себя ногами, ибо они не слушались, от слова совсем, и это было весьма непросто, учитывая массу туши, в которой он оказался. Единственным, что скрашивало момент, было ощущение того, что сам Як сейчас чувствует те же прелести пребывания в его теле. Хотя нет, его скорее уж скрутила пара крепких охранников и вкололи ударную дозу успокоительных. Да, он даже встать на ноги не может, но осторожность лишней не бывает. Ему же нужно было приступить к работе посредника, коли уж он оказался на его месте, а затем приступить ко второй части плана. Естественно, просто перемещение не было его целью. Теперь надо было вновь получить контакт со своими, разумеется, через агентов посредника на земле, сам же выбраться не может, и так, чтобы вторые ничего не поняли. Да и не собирался он оставаться в этом теле. Его задачей было лишь взять под контроль эту сеть на время, затем команда аналитиков сменит его, а он повторит тот же номер и вернет себе тело. А затем они продолжат контролировать посредника, вплоть до известных событий с участием капитана Шепарда. Конечно, он должен удивиться отсутствию посредника, но пусть. Они не собирались спасать этот мир, даже если ему действительно угрожают жнецы. Кое-как уместившись за креслом и сменив при помощи дроида интерфейс на англоязычный, Фридрих начал диктовать сообщение, которое потом обработают до полной схожести с оригиналом. Быть может, не оригинальное, но им же должна будет воспользоваться Лера, равно, как когда-то воспользовался и сам серый посредник, так что вряд ли это вызовет подозрения, говорит серый посредник. Произошел сбой при смене оборудования. В течение следующего цикла цитадели мне потребуется полный отчет по всем операциям. Серый посредник, конец связи. Примечание к части. 1. Это Дуглас Адамс, если кто не знает. 2. Угу, меня несколько расстраивало, что в большинство произведений про попаданцев не давали ответ на этот вопрос. Есть, конечно, позиция, иначе бы было неинтересно, потому и описываем так, но мне этого не хватает. 3. Узнаете? Да, я надеюсь, вы это читаете. Это отсылка именно на вас, вы правы. Знаю, что глава большей часть напичкана подробностями, имеющими очень маленькое отношение к миру массы, но, что поделать, таков уж сам мультиверс. Ну а старым фанатам скажу, да, это общая вселенная, вы угадали. Но нет, на вопрос, а появится ли, я отвечу. https://im3tupru.yandex.net.it/0.11.4.4.7.10.3.3.3.69.ef6.ec3.f7.11.ef4.n33.h210.w230. А чего вы хотели? Глава 1. Закономерный итог. Лейтенант стоял в трюме челнока, осматривая отряд, который ему вверили, рейдера в Шанси. Хотя это был скорее не отряд, он больше тянул на пару рот, учитывая и остальные челноки. Конечно, кое-кто удивлялся, что ему доверили командование таким количеством людей, но как только узнали, что он из Н-7, то сразу же заткнулись. Спецвойска, находящиеся исключительно под командованием Альянса, в обход этих национальных армий, традиционно стоят выше, чем обычные солдаты. На армейский лад он был капитаном, а эти парни исключительно Б, в основном Б-3 или Б-4. Куда больше волновал приказ, который им отдали. Бой в космосе уже закончился, теперь же он мог видеть на экране базу на небольшом спутнике, лишенном атмосферы, к которой они приближались, а также огромный газовый гигант, нависающий над ними, Торфан и Тисакка. Вот где находилась база этих батаров, и оставить ее без внимания Альянс не мог, ведь если они устроят еще один Элизиум. Но флот свое дело сделал хорошо, первый флот всегда все делает хорошо. Даже пара краганских дредноутов не спасли пиратов. Хотя ничего удивительного, пусть после восстаний далеко не все корабли краганов отправились под слом, многие затерялись в системах термина, но даже тогда это было сложно назвать чем-то кроме как металлолом, а уж после 1500 лет. И это не хваленый путь предназначений, проходящий регулярный ремонт. Но после того, как весь флот пиратов был разбит, настало время уже показательно разгромить и базу, желательно, еще и показательно достав самих пиратов. Большая часть войск уже высадилась и ударила по базе, его же отряду нужно было занять их центр управления и штаб, и, как ему сказали, конечно, намеками, командование не будет сильно сожалеть, если многие полягут. Сам план, кажется, составляли в расчете на это. Джон снова обернулся, осматривая взвод, сидящий в челноке. Благодаря броне это было почти незаметно, но он знал, почти половина из них – батариане. Большая часть из них родом из батарианских колоний Скилленского предела, которые достались Альянсу после ВПК, либо же дети тех, кто бежал в Альянс из гегемонии. Многие из них после этого пошли в армию. Естественно, образование Альянса не воспитало любви к нынешней гегемонии, скорее наоборот. Эту энергию надо куда-то направить. И теперь он понимал, чего хочет командование. Естественно, если отважные солдаты из одного из немногих смешанных подразделений в Альянсе пожертвуют своей жизнью с подлыми батарианскими пиратами, защищая мирных граждан Альянса от чего-то подобного Элизиуму, тем более, если они сами батариане. Да, из этого получился бы прекрасный пропагандистский ход. Конечно, будут те, кто заявит, что их просто пустили на мясо, что будет правдой, но официальная пропаганда покажет, что даже в армии Альянса все равны, не только вне зависимости от нации и пола, но и от расы. Быть может, потом на руинах этой базы даже расположат вечный огонь, наградят орденами, объявят героями. Тем более, что героем можно стать только так. Нет, не посмертно и не за подвиги, на это всем всегда наплевать, а при помощи машины пропаганды. И Джон уж точно не собирался идти против воли командования, срывая его планы, разве что оказаться одним из немногих выживших. Штабные игры, не его забота, особенно на таких высоких постах. Тем более, что тут были батары. Черт, да, он был ксенофобом и не стеснялся этого. Не самым ярым, правда. Эти же четырехглазые поразительно, что жители колонии вообще терпят их. Лично он не смог бы быть вместе с ними. Однако он прекрасно знал, что они отличные солдаты, как бы ни было мерзко признавать это. Чтобы оказаться в армии Альянса, им приходилось не просто быть хорошими солдатами, что, однако, не мешало желать, чтобы их выперли из армии. Возможно, именно поэтому-то именно его и назначили сюда. Он же не будет жалеть о жизнях этих четырехглазых, наоборот, максимально эффективно использует их, выполнив задачу. И он не собирался сообщать это остальным. Ему-то нужно, чтобы все слушались его команд. Челнок тряхнуло, подсказывая, что они приближаются к точке высадки, а затем застучала мелкая дробь выстрелов. Их уже успели заметить, но сбить только нечем. Лейтенант проверил оружие, а заодно и броню. Неловко будет, если он погибнет от декомпрессии. Атмосферы-то нет. В челноке сохранялось напряженное молчание. Они летели, чуть ли не вплотную к земле. Все-таки у базы все еще оставались системы защиты на случай, если ее атакуют из космоса. И зенитки для мелких целей тоже. А они, как раз та самая мелкая цель, так что оставалось только надеяться, что они слишком низко, чтобы в них попали. Пока корабли разбирались на орбите, пираты уже успели укрепиться вокруг базы. Хотя тот бой даже полноценной войной не назовешь. База располагалась среди скал, и протащить там бронетехнику проблематично. Это, так, мелкое столкновение. И они должны были высадиться чуть ли не прямо и застать их со спущенными штанами. Тем более, что это просто пираты, дисциплины никакой, стоит только появиться иллюзия окружения, и они впадут в панику. Но если эти гады поймут, что их едва ли пара сотен, им быстро настанет конец. Летательный аппарат снова качнуло, подсказывая, что он остановился, а затем открылась дверь. Джон прижался сбоку от двери и послал очередь куда-то в сторону противника, даже не надеясь попасть. А тем временем из челнока выскочили сначала первая пара, а затем и вторая, прямо навстречу пулям. На выход, по каналу закричал он. Они приземлились прямо там, где надо, на посадочной площадке между двумя складами и главным зданием. И рядом был еще один челнок. Сопротивления хотя бы в первые пару секунд никто не ждал, но им, похоже, повезло. Джон снова сверился с картой на экране шлема. Мда, все челноки кроме одного высадились на своих местах. Похоже, кто-то все-таки попался. Черт, лейтенант снова выглянул из-за двери и послал еще одну очередь в одного из батаров. Тот так и не упал, но голубые вспышки показывали, что он его таки зацепил. Уже следующая чья-то очередь сняла пирата, а затем уже и Джон выскочил из челнока. Гравитации почти не было, так что он просто рванул к ближайшему булыжнику, где уже лежало тело одного из морпехов, надеясь не прыгнуть и не стать просто превосходной мишенью. А затем просто начал методично отстреливаться, посылая короткие очереди то в одного, то в другого. На раздумья времени уже не оставалось. Джон глубоко вдохнул, прицелился, следя за пиратами по экрану шлема, а затем отправил короткую очередь. Уже второй пират упал, на этот раз турианин. Пули прошили броню, оставив заметную пробоину, а ксенос тут же обмяк. Наверное, мгновенная смерть от декомпрессии. Еще одна очередь, затем другая. Смена термозарядов. Вперед, вперед. Он снова отдал команду по внутренней связи. Еще одна перебежка. На этот раз за какой-то контейнер на посадочной площадке. Краем глаза он заметил, как еще кто-то из его парней упал. Может быть, всего лишь ранен. Все равно, времени думать об этом не было. Они сели, чуть ли не прямо под входом на их базу. Сейчас их главная надежда – скорость. Тратить время на раненых они не могли, по крайней мере, пока не выполнит приказ. С другой стороны из-за стены выскочил еще один пират, но его тут объял синий свет, а он отправился в полет. И учитывая местную силу тяжести, весьма далекий. «Лейтенант», — сказал рядовой, он так и не запомнил ничьих имен. «По внутренней связи, там какой-то снайпер». Джон повернулся к крепкому бойцу с дробовиком и в тяжелой броне. Он указывал куда-то наверх. Проследив за ним, заметил кого-то наверху, устроившегося с винтовкой. Как раз идеальное место, чтобы их всех перестрелять. Солдат попытался снять его, но у него был только дробовик, зато выстрел стрелка угодил в самого Джона, но задел только по касательной и лишь потрепал щиты. Ужасно захотелось скрасить это несколько красочными выражениями, но все-таки его сейчас слышит весь отряд, приходилось сдерживаться. А следующий угодил уже в их инженера. Лейтенант вскинул винтовку и пустил несколько очередей, заставляя его залечь, и тут же махнул тому самому наблюдательному солдату. Тот тут же отправил в сторону одного из входов на базу пару гранат, как раз прямо под ноги батарам, засевшим у двери. А затем все выжившие рванули уже к тому самому входу. «Ну как?» – бросил Джон одному из морпехов, полезшему к двери. «Командир, они заблокировали», – после пары секунд размышления ответил тот. «Черт, они, может, и дерьмовые солдаты, но в штаб сообщили. И те, конечно же, решили не пускать их. Достаточно умно. Их специалист только что словил пулю от снайпера». Лейтенант подумал о том, чтобы просто подорвать дверь, но она скорее просто заклинит. Вместо этого он бесцеремонно отпихнул морпеха в сторону и сам присел у двери с униинструментом. Может быть, он и не был настоящим специалистом, но вряд ли у этих батаров будет что-то толковое. Конечно, их поддерживает гегемония, это ни для кого не секрет. Но это не военная база и вряд ли система безопасности так же хороша, а с ней он как-то уж сможет разобраться. Спустя пару минут, и еще несколько вскриков за спиной, герметичная дверь приветливо открылась, запуская их в шлюз, и все устремились туда. И только она закрылась, а Джон заблокировал ее, он устало привалился к стене. Да, это были едва ли несколько минут, но адреналин все равно подскочил. Это егерь один, что у остальных? Перенастроился на связь с остальными. Как оказалось, они оказались примерно посередине. Третий отряд и вовсе не вышел на связь, в него входил тот самый челнок, которого сбили, видимо, другой тепло встретили на месте. Зато остальным повезло больше, они же потеряли только треть состава. Такая высадка под перекрестным огнем, та еще идея, которая, если и удастся, то только ценой жертв. Хотя вся эта затея и так была авантюрой с самого начала. По-хорошему следовало бы снести эту базу с орбиты, но, похоже, кто-то хотел получить доказательства связи этих пиратов с батарами. Кого-то в верхах Альянса слишком достали эти пиратские войны, потому они искали Цасусбели. «Виктория, это Егерь-1, он переключился на висящий на орбите дредноут. Мы встретили сильное сопротивление. Придется сдвигать график влево». «Принято». После некоторого промедления выдали им: «Егерь-1, продолжайте выполнение операций». Конец связи. Ну да, это были не слишком хорошие области. График и так был составлен с учетом на минимальное сопротивление, а сказанное значило, мы потеряли достаточно многих и если ввяжемся в еще один такой бой, то нас просто задавит. С другой стороны, они и так действовали. В первую очередь в расчет на наглость и напор. Конец связи. Но у них все еще оставался приказ взять центр управления и устроить им веселье. Угу. Пусть попробуют без связи и прикрытия от атак с воздуха. Сейчас их положение и так было отчаянным, но пока их будут пытаться раздавить, слишком много поляжет. А так, кто-то, пожалуй, даже сдастся и попадет в лагеря для военнопленных Альянса. Им не было повода завидовать. В конце концов, это только участок земли, огороженный высокими металлическими стенами. Никакого насилия над заключенными и принудительных работ. На них плевать. Никакого стеснения, голая земля и коврик у всех. Никаких казематов, открытый воздух, экватор и круглогодичная температура в 22 градуса С. Никакого одиночного заключения, скорее придется бояться своих же бывших соратников. и даже медперсонал есть. Среди других заключенных ведь были военврачи, а про медицинскую помощь в конвенциях ничего сказано не было, в полном соответствии с галактическим законодательством. «Хорошо, позволив остальным хоть как-то перевести дух», — сказал Джон, — «выдвигаемся. Этот штаб не захватится сам собой». Джон осторожно шел по коридорам базы, заглядывая за углы. Остальной отряд, вернее оставшиеся от него, бодро двигался за ним. «Да». Как только они умудрились прорваться внутрь, пираты так и не успели выстроить что-то похожее на нормальную оборону. Естественно, это здание было практически пустым, батары просто были заняты более важными вещами. Правда, он с содроганием вспомнил того Крагана, что им попался вместе с еще несколькими батарами. Лейтенанту уже доводилось встречаться с ними за время службы, один раз даже в рукопашной. Так что он просто решил не геройствовать и отправил несколько гранат прямо под ноги устремившейся туши. Инерция и взрывчатка не оставили шанса рептилии. Да и термозаряды после такого рывка подходили к концу, а с пистолетом против Крагана. Нет, покорнейше благодарю. И это им еще неплохо так повезло. Другим отрядам повезло куда меньше. Шестой вовсе полег, второй засел где-то на складе и отчаянно отбивался. Еще два не отзывались. В итоге, вместе с ними двигался только пятый. Почему-то Джон с трудом мог поверить, что в кою-то пору только им повезло, но факты – упрямая истина. Кто-то махнул рукой, и все остановились. Да, теперь он мог слышать, где-то в направлении бункера, а именно там располагался штаб, защищенный от бомбежки. Да, очевидно, пиратам не хватало людей, но даже до них дошло, что проще не пытаться их перехватить, а засесть и обложиться по полной. Добравшись таки до нужного поворота, Джон аккуратно выглянул из-за угла. К сожалению, несмотря на разговоры, они уже успели достать пулемет, так что времени на изучение позиции не оставалось, разве что он решил бы лишиться головы. Но все это выглядело довольно неплохо. Они успели развернуть пулемет и даже достать стационарный щит. Умно. Джон сделал несколько жестов, призывая достать гранаты. Ну, в любом случае, оставался еще старый добрый вариант – бросить им несколько гранат. Ей-богу, любая оборонительная позиция в закрытом помещении прямо так и напрашивается на этот вариант решения проблемы. Увы, как оказалось, за это время они уже потратили почти все. Так что, нет, ну оставался еще один вариант. Спустя 5 секунд после броска выходите, тихо сказал он по внутренней связи. А сразу после этого лейтенант на секунду выглянул и отправил в их сторону гранату. Он не сказал бы точно, что она упадет прямо внутрь щита, а иначе толку от нее было бы немного. Так что просто метнул ее. По тому месту, где он стоял, тут же прошла очередь, попав в стену. А спустя пару секунд раздалась дикая ругань, которую переводчик услужливо фильтровал, и, ничего, естественно, завидев в паре метров от себя гранату, они тут же решили убраться в стороны, даже если кинетические барьеры надежно защищали их. И только теперь они поняли, что никакой угрозы не было. Но давать им опомниться никто не собирался, вместо этого пара морпихов забежала, расстреливая валяющихся на земле батаров. Вот и прекрасно. Оставалось надеяться, что за толстыми стенами штаба их приближения пока что так и не услышали. Джон подобрал последнюю гранату и повернулся к оставшемуся десятку. Так, желательно никого не убивать. Там должны быть в основном либо специалисты по связи, либо командование. И те, и другие будут полезны живыми. Но если у них будет оружие. Конец фразы он не озвучил, но все и так понимали, если на них наставит ствол, то они не будут стоять истуканом. Кое-кто кивнул, но даже так он видел, что остальные поняли его. Ну вот и отлично. Теперь дело за малым. И лейтенант присел возле двери, разбираясь с еще одним закрытым замком. Пираты снова проявили хотя бы элементарное благоразумие, закрыв за этим блокпостом дверь. Но даже так это не могло их спасти от более тонкой версии работы с паяльником. Нет, не терморектального криптоанализа, а в смысле, перемкнуть там, замкнуть тут. В конце концов, это же лишь дверь. Спустя примерно полминуты индикатор загорелся зеленым, и Джон хлопнул по нему, входя в комнату, а за ним устремились и остальные. Кто-то сбоку достал оружие, так что он машинально развернулся и три раза пальнул ему в торс. Щитов и брони у этого связиста не было, так что он просто сделал несколько шагов к стене, а затем сполз по ней. «Все встать и поднять руки!» — рявкнул он. Лейтенант осмотрелся. «Да, самый обычный штаб, похоже, они не подозревали, что их команда так близко». И все покорно встали и подняли руки. «Ну да, все, кто был в броне и при оружии, сейчас сидели у блокпостов, вроде того, что они встретили. И двери сами пираты закрыли, переиграв самих себя. Единственным исключением был Турианин, стоящий рядом с картой. Вместо этого он просто стоял, достаточно холодно смотря на них, всем видом показывая, что они не впечатлили его. «Я Иланус Халиат», вместо этого сказал он, «всем подчиняться их приказам». «Ах, вот кто главный, значит». Притом достаточно быстро понял, какие шансы у него и его людей. «Всем выйти из-за столов, быстро, быстро», скомандовал он, и разношерстная команда тут же отправилась к стенам, решив, что с десяток направленных на них стволов, достаточно весомый аргумент. «Если кто-то решит что-то выкинуть, действуйте». Несколько морпихов согласно кивнули. По одному виду этого турианина было ясно, что тот хотел что-то сказать, наверняка что-то эффектное, но решил не искушать судьбу и десяток цепных псов Альянса. Джон подошел к одному из пультов, пытаясь разобраться в устройстве. Вполне ожидаемо, пары секунд хватило, чтобы бросить эту задачу, батарианского-то он не знал. «Кто из вас может отрубить системы поиск?» – спросил у стоявших возле стены пленных. Те начали переглядываться, а затем один из батаров сглотнул и сделал шаг вперед, а затем медленно, держа руки на виду, направился к одной из консолей. Но, прежде чем он успел что-либо сделать, в голову пришло осознание, что он забыл кое-что очень важное. «Стоять!» Пленник тут же застыл, а вопрос был адресован уже к его взводу. «Кто из вас знает батарианский?» «Я, сэр». В его сторону повернулся шлем того самого, глазастого, что заметил снайпера. «Отлично, тогда посмотри, что он будет делать. Нам же не нужно, чтобы нам досталась какая-то подлянка. И заодно отрубите связь у батаров. Все-таки вряд ли этот турианин или кто-то еще успел заблокировать систему за эту пару секунд, и особых вариантов, кроме того, чтобы отключить системы обороны базы, у этого батара не было. Но все равно, ему казалось, что в этой спешке даже он, Н-7, забыл, притом забыл нечто глупое и элементарное. «Виктория, это Егерь-1. Мы заняли штаб, сейчас отключим воздушную оборону», сказал он по связи, «можете уже запускать авиацию». «Егерь-1, это Виктория, вас поняли». «Ориентировочное время, 5 минут». Джон повернулся в сторону батара, копавшегося в системе. Рядовой, чьего имени он так и не успел запомнить, положил дробовик на соседнюю панель и смотрел ему через плечо, чтобы он не сделал чего-то лишнего. Лейтенант показал ему на пальцах время, в ответ на что ему кивнули. «Принято. Мы еще сумели взять их командира, какой-то турианин, вроде бы Иланус Халиат». На несколько секунд на той стороне замолчали, а затем снова раздался голос. «Хорошо, оставьте его в живых любой ценой. Потом разведка займется им». Он прикинул судьбу этого турианина. «Да, ему действительно не позавидуешь. Скорее всего, его ожидает несколько не очень приятных дней. В конце концов, разница между спецвойсками и спецслужбами в Альянсе практически отсутствует. И вряд ли ему хотя бы дадут заснуть. У них найдутся специальные препараты. Допрос пополам с пытками будет продолжать несколько дней, притом без перерывов. Так что если он имел какие-то связи с гегемонией, а он должен был их иметь, учитывая, что с ним захотели поговорить, то СБ получит необходимое, и Альянс завладеет, так или иначе, доказательствами связи пиратов с гегемонией. Так точно, любой ценой. Конец связи. Конец связи, командование снова отключилось. Вот и хорошо, теперь оставалось только держаться, пока с пиратами не разберутся, тем более что тут они неплохо так защищены. А тем временем пираты будут наслаждаться атакой с воздуха и отсутствием хоть какой-то координации. То, что выглядело хоть фиговой, но обороной, теперь разваливалось прямо на глазах. Джон уже подумывал о том, что будет после этой операции, как заметил движение сбоку. Краем глаза видел, как Халиат сделал шаг вперед, ударив отвернувшегося на секунду солдата прежде, чем он успел повернуться в его сторону, и закрылся его телом от стрельбы с одной стороны. Ну да, таковы уж пираты, что на такое место вряд ли бы выбилась какая-то штабная крыса, как в ВКС, и застать врасплох кого-то из Б ему вполне по силам. Правда, другой морпих тут же всадил в него несколько пуль, но голубое свечение показало, что у него был компактный генератор щита, вот что он забыл. Последняя пуля, кажется, попала в бедро, но это не помешало главарю схватить дробовик, который так непредусмотрительно оставил глазастик. Лейтенант уже успел достать пистолет, но ствол дробовика уставился прямо в него. Все это заняло от силы секунды 3, никто так и не успел толком среагировать. Но он прекрасно понимал, чего хочет этот турианин. Похоже, и до него дошло, что же ожидает его в застенках Альянса. И даже если он выйдет оттуда большей частью живым, то толку от него уже не будет, а значит и за жизнь его никто не сможет поручиться. По-видимому, решил закончить это быстро, а он, между прочим, только что сам отдал приказ, в случае чего-то подобного, стрелять на поражение. И прямо сейчас на него был наставлен Ятаган, практически в упор. И Джон и так уже знал, что произойдет. Турик успеет сделать пару выстрелов, пока его не прикончит, но этого хватит и ему. Первый же выстрел снесет ему щиты, а второй уже разнесет грудную клетку, а осколки ребер прошьют насквозь сердце и легкие, превращая их в мешанину крови и мяса, просто губчатую массу. А в брюшной полости тот же самый выстрел распорит ему все внутренние органы. И в качестве вишенки на торте, пара дробин наверняка попадет в позвоночник, раздробив его, итог будет вполне закономерным. После такого не выживают. Он попытался прикрыться одной рукой, турианин выстрелил и следующие несколько секунд выпали из памяти. Пришел в себя только спустя несколько секунд, теряя сознание от невыносимой боли. Кажется, он вовсе не чувствовал ничего ниже груди, хоть какое-то облегчение, и сил не оставалось даже чтобы сдвинуть голову. Как будто в качестве особой награды он мог видеть свою руку, которая была больше похожа на шмат отбитого мяса. Кто-то наклонился над ним сзади, а затем поднялся. Он не мог понять, кто же это, но видел нависшую над собой тень и чувствовал прикосновение рук к плечу, от которого в глазах побелело из-за боли. «Виски Индия Альфа», повторяю, «Виски Индия Альфа», слышал он фоном голос, «Н7, лейтенант». И именно в это время сознание покинуло его, отправившись далеко и, по всей видимости, надолго. Примечание к части. 1. Ну, Н, спецвойско по классификации Альянса, а Б, космопехота. Да, и теперь резкая смена атмосферы от довольно странного пролога к довольно жесткой первой главе. И да, в ней погиб именно тот, о ком вы подумали, вы правы. С другой стороны, действительно ли он умер, то есть действительно, сердце больше после такого биться не сможет, но окончательно ли, есть много способов. Ваши варианты, но, конечно, он может просто умереть. Кто знает, кто знает. Глава 2, на новом месте. Фридрих сидел в зале серого посредника, копаясь в терминале. Выглядел этот зал достаточно необычно, по крайней мере, на то, что было в каноне, он совершенно не похож. Например, тут не было всего этого железа, этих решеток. Нет, все было достаточно аккуратно и даже элегантно, хоть и самую малость. С другой стороны, даже як-параноик вряд ли сможет жить 60 лет в одиночку в той обстановке, психологический фактор, как-никак. Да и сам зал был достаточно светлым, в отличие от того привычного навевающего депрессию помещения. Хотя сам корабль, в целом, совпадал со всем, что он знал, пусть апартаменты посредника и отличались от ожиданий полностью. И последние дни Фридрих занимался исключительно тем, что пытался взять под контроль всю эту информационную сеть, попутно разбираясь в кучах всего того, чем занимался посредник. И это было то еще удовольствие. Все-таки призрак с его десятком ячеек может и не уступал в масштабах работы, но уж точно уступал в количестве агентов. Все же посредник помимо своей карманной армии этого корабля не имел ничего значительного, исключительно оперативников-одиночек. И теперь именно Фридриху придется разбираться со всем этим добром. А ведь количество информаторов посредника было зашкаливающим. Он обнаружил, что ему докладывала пара вождей Краганов на Тучинке, генерал Сдигириса, а также адмирал 13-го Турианского флота, несколько матриархов и Долотресса Сари и Салариан соответственно, а также министр правды батарианской гегемонии, что навевало весьма конкретные представления об истинной природе этого режима. И даже на Земле, достаточно недавно присоединившейся к цитадели, были те, кто докладывал ему. Он чувствовал себя пауком в сердце паутины, пауком, дергающим за ниточки, следящим за каждой мухой, что сидит в его паутине, пытаясь выбраться, выбирая с какой из них покончить. А это были только самые значительные из тех, кто нес ему информацию, не считая всякой мелочи, посредников и оперативников. Это была колоссальная власть. Ее хватило бы, может, и не начать гражданские войны, но развязать пару локальных конфликтов и устроить обвал рынков, сможет. Правда, после этого многие бы захотели разобраться с ним и, возможно, даже настигли бы его. Все-таки почти все политики имеют целую армию мертвецов в собственных шкафах. Их жажде власти может позавидовать только их мстительность. Огромная, просто невероятная власть, но он не сможет ею воспользоваться. И даже не по причине риска для жизни, нет. Он при желании мог бы легко вернуться в свой мир, не так уж это и сложно. Вряд ли те, кто пожелают его убить, учитывают параллельные миры как место, куда он может сбежать. Причина в совсем другом. Ему не нужно было пускать события по иной линейке, нет, лучше тихо сидеть до того момента, когда сам каноничный Шепард придет сюда, чтобы убить его. В конце концов, они же не собирались спасать этот мир, ни в коем случае. Ведь если жнецы реальны, Альфа уступает этому миру, во многом уступает, да практически во всем. Человечество все еще не выбралось за пределы Солнечной системы. Да они практически прекратили освоение космоса из-за невыгодности этого. Куда проще ведь найти пустой мир и добыть там все, что нужно из промышленности, тем более что места, где залегают ресурсы, им и так известны. Мало в каком мире геология отличается от земной, но если они ввяжутся в войну открыто, если жнецы узнают о существовании других миров, найдут путь за грань. Страшно было даже представить, что тогда произойдет. Десяток тысяч двухкилометровых кораблей, каждый из которых в одиночку может испепелить Землю. И, если они поймут, как достичь других земель, если они начнут свою жатву среди бесконечных миров, это будет действительно кошмар, истинный кошмар. В конце концов, человечество, может быть, и заселяет многие миры, а Альфа не столь развита, как другие миры, но даже они не могут столкнуться со жнецами. Центр не превосходит Альфу. Райх, нет, его выигрыш в считанные десятилетия, равно как и Маркс 1 и Маркс 3, Наполеон 2, Луна, десяток других миров, разбросанных, словно яркие звезды среди бесконечности других, ни один из них не сможет противостоять жнецам в одиночку, да и от объединения толку не будет особенного, они просто смогут выйти в каком-то мире по собственному желанию, появиться из воздуха и начать жатву, разве что Искандер и Сталь, нет, у первых все равно недостаточно сил, а что сделают 18-ти, некогда уничтоживших человечество, Фридрих не мог предсказать, быть может они и сразятся со жнецами, быть может, встанут на их сторону, оставался еще Халифат, да, тамошнее человечество обогнало этот мир на годы и века, на многие века, а люди замерли в паре шагов от того, чтобы превратиться в мешнанороботов, которые бессмертны и распространяются по астероидам. Сложно представить, что смогут сделать жнецы таким жидко неуязвимым сущностям. Но они все же еще не достигли этого уровня и были одиноки. Быть может, этот мир и сможет отбиваться годами, как осажденная крепость. Но в одиночку даже ему не свернуть эту армаду. Были еще и темные силы вроде Шамбалы, скрывающиеся в бесконечности. Но даже он, один из фантастов, знал о них чуть больше, чем ничего. Может быть, хоть кто-то на Альфе и знал о них, спецназ, высшее руководство патруля, но тем не менее все это выглядело довольно безрадостно. Стоит лишь жнецам узнать об этом и бесконечные миры ждет бесконечная жатва, выжигающая одну землю за другой, поглощая одно человечество за другим, пополняя свою армию за счет тех, кто не готов оказать им сопротивление. Бесконечный кошмар, может быть, сотня триллионов и погибнет таким образом. Но они не имеют права подвергать бесчисленное, ибо мультивселенная бесконечна, число жизней такому риску. Именно поэтому сама Альфа никогда и не втянется в этот конфликт в открытую, и не желала, чтобы любой другой мир открыто сделал то же самое. Да даже если он сам, не привлекая остальных, попытается повлиять на эти события, изменить их ход, последствия могут быть весьма плачевны. У них было время, когда миры начали пропадать по невыясненным причинам, а оказалось лишь, что они ненамеренно изменяли ход истории. Если упростить, занял агент последнее место, в результате чего, например, сенатор США не успел на заседание Конгресса. Тот не одобрил помощь Британии, морской лев удался, а затем пал и СССР, как это называется. Если б не было гвоздя, они, конечно, нашли затем эти миры, они сменили свои координаты, какие-то отдалились, какие-то стали ближе к Альфе, но нашли они далеко не все, а, если менять что-то так целенаправленно, то может начаться такая лихорадка, но сейчас все казалось не столь грандиозным, как было на самом деле. Фридрих сидел напротив приемника, ожидая, когда с ним наконец-то свяжутся. пришлось серьезно постараться оперативниками посредника на земле, организуя конспиративную квартиру и тому подобное, чтобы его коллеги из Альфы все-таки могли связаться с ним, но теперь все должно было пойти как по маслу. И действительно, спустя еще несколько томительных минут ожидания, оно оказалось вознаграждено, а напротив него появился силуэт Элайджи. «Привет, Элайджа!» Голос оказался глухим и уж точно не дающим ожидания чего-то хорошего. «Это ты, Фридрих, а то твой силуэт больше похож на помехи, да и голос». Притом он уже успел выбрать себе одежду, подходящую к этому времени, все-таки хотя бы деньги у них были. Они же тех, на ком испытывали это устройство до яга, не отпускали, хотя, наверное, все равно выделялся. Да, невозможно предусмотреть абсолютно все, но дело было даже не в этом. Просто по стандартам местного человечества он выглядел низкорослым уродом. Впрочем, они не впервые столкнулись с этой проблемой. То же самое было и в халифате. Ничего страшного. Просто у этого параноика все эти программы, искажающие звук и изображение, включены автоматом, а у меня не было времени, чтобы в них разбираться. Элайджа посмотрел на него, вернее, на его нечеткую голограмму, словно раздумывал, не раскрыли ли его и не вытащили из него всю информацию, а теперь готовится взять в обороты его самого. «Не беспокойся, это именно я». Перемещение прошло более-менее успешно, хотя я все еще не могу стоять на ногах, да и мелкая моторика ни к черту, смело заверил его Фридрих. Элайджа внимательно посмотрел на него, потупив взгляд. И тут наконец-то дошло. Что-то тут пошло не так, совершенно точно пошло не так. В том-то и проблема. Перемещение прошло действительно более-менее успешно. Посредник действительно оказался в твоем теле. Все было более-менее в норме. Поначалу он попытался напасть на нас, кричал что-то на довольно неуклюжем английском, но его достаточно быстро свалили и дали дозу успокоительного. Притом такую дозу, что он вполне мог бы спать несколько часов без сновидений. И что произошло? Голос стал нетвердым, насколько это возможно для глухого рычания. Аллергия, но ведь тоже успокоительное уже не раз. Нет, он покачал головой из стороны в сторону. Резко подскочило давление, а затем кровоизлияние в мозг. Учитывая, что он уже спал, когда все это началось, мы упустили момент. Тело мертво. Элайджа явно чувствовал себя виновным за это. И можно было его понять, почему он себя так чувствовал, но сам же Фридрих. Нет, безусловно, сказать, что эта новость не была для него неожиданной, значит нагло соврать. «Фридрих, как ты там?» – спросил он после некоторой паузы. Но в то же время он был вполне жив. Да, в том, что он жив, пусть и не в своем теле, сомневаться не приходилось. Хотя, возможно, реальность – иллюзия, но это он проверить не мог, так что принимал на веру это. Конечно, он все еще был человеком, а значит, привязан к своему телу, по понятным причинам. С другой стороны, если бы он так критично относился к этому, то вряд ли вообще попал в фантасты, да еще и отправился на это задание. Так что сейчас он глубоко дышал, пытаясь собраться с силами и что-то высказать. Ни злости, ничего другого не было, только неверие в происходящее. Он поднял огромную лапу, было заметно, что она дрожала, но вряд ли больше, чем обычно. Так, хорошо, это уж сложившийся факт. Нужно решить, что делать дальше. Главное в этой ситуации, не удариться в панику, тем более что даже если его тело мертво, необратимо мертво, то это отнюдь не означает, что это конец. Бесконечные миры, бесконечное число возможных выходов из ситуации. Всегда можно найти что-то, нужно лишь достаточно старательно искать. По крайней мере, именно так ему как-то сказал Китик. Ну, последние два предложения. Тогда эти слова показались невероятно наивными, ведь помимо бесконечных возможностей есть и бесконечные опасности, но теперь он ее понимал. Такой взгляд на мир дает хоть какую-то надежду, особенно при попадании в такое дерьмо. С другой стороны, не так уж удивительно, что произошло нечто подобное. Они все-таки были близки к пониманию принципов мультивселенной примерно так же, как и Галилей к теории всего, при том, что он знал в хоть каком-то виде едва ли о двух из пяти фундаментальных взаимодействий. Вряд ли дело было в расстоянии, он-то тут нормально оказался, наверное, все дело именно в том, что это был яг, или, вернее, конкретно этот яг, который, судя по канону, был весьма необычным для своей расы. Ей-богу, они, конечно, исследовали мультивселенную 40 лет, но за все эти десятилетия так и не нашли ответов на очень многие вопросы. Почему при перемещении миров в разные моменты времени они всегда оказываются на Земле, забывая про ее движение в космосе? Да он сам видел, как один раз капсула вернулась из другого мира, появившись в дожде из мелких лягушек. Четверо ученых сошло с ума, пытаясь понять, почему произошло это, а заодно, почему именно лягушки, а не, например, саламандры. И это не считая капсул, которые просто пропадали, без следа. Эти путешествия хоть дали очень многие ответы, но были далеко не так безопасны, как хотелось, и задали на два порядка больше вопросов, на которые они пока что не могли ответить. Даже сам создатель генераторов, Вонг Фей. Так что все произошедшее было действительно удивительным, необычным, но не чем-то невероятным. Порой случалось и нечто более необычное. И что же теперь? Шиванские клоны? Спросил он после некоторой паузы, пытаясь взять голос под контроль. Это был первый вариант, пришедший в голову. Нет, а что? Тело, надо думать, у них вполне сохранилось, а имея его образцы, вполне реально вырастить клона, тем более что Шива, мир развитых биотехнологий. Да, мы уже пытаемся что-то сделать, но сам понимаешь, дело это не быстрое, вырастить клон, да и комитет по этике от подобных предложений будет в бешенстве. Фридрих фыркнул, услышав это. Ладно, он согласен, это действительно не слишком-то этично. Все-таки его клон будет его полной копией, которая полностью осознает происходящее, жива и разумна, а его буквально растили чуть ли не на убой. Но знаете, от этого все равно попахивало лицемерием, ведь этот мир они не собирались спасать, пусть и по вполне логичным причинам, а тут разыгрывают из себя невинных. В конце концов сам патруль никогда не был такой уж и невинной организацией. Они не раз игнорировали бедственное положение миров, если помощь им может поставить под угрозу секрет, а цель этого комитета по этике вообще изначально заключалась в том, чтобы играть перед СМИ, а не мешать им выполнять свою работу. Но, как всегда бывает в таких больших организациях, начинается разброд и шатание. В любом случае патруль своих не бросает, не забывая об этом, старый друг кивнул, хотя все еще выглядел зажатым, а затем резко перевел тему. А ты-то как там? Наверное, новое место скоро взорвет мозг. От такого Фридрих несколько ошалел. Хотя, естественно, что он тут же попытался перевести разговор со столь неприятной темы на более простую. Нет, тут дело в несколько ином. Он просто беспокоился, что Фридрих может наложить на себя руки после всего этого, что не было бы так уж необычно для обычного человека. Но они служили в патруле, они были фантастами, а их специализацией были именно такие ситуации. Да и слова о том, что патруль заботится о своих сотрудниках, совсем не ложь. Вернее, они для них как пушечное мясо, но подготовка этого самого мяса стоит достаточно, чтобы начать о нем заботиться, пусть и по не самым лучшим причинам. Так что, да, конкретно этот случай был для него весьма необычен, но он уже не раз влипал в весьма неприятные ситуации. Я тут пытаюсь разобраться со всем происходящим. Очень много информации во все приходится вникать. Одно хорошо, местные переводчики работают вполне вменяемо, так что я не полностью парализован, да и сам Як, как и было ожидаемо, почти нигде не держал ни паролей, ни чего-то подобного. Он явно верил, что никто не доберется до его информации. Висящий в воздухе силуэт Элайджи на несколько секунд замолчал, обдумывая все это, а затем спросил: «Быть может, тебе следует вернуться на Альфу? Я понимаю, что бросать задание не слишком приятно, но все-таки эта ситуация явно выходит из разряда неординарных, никто укорительно не посмотрит, как будто меня это волновало». Як расхохотался. «Нет, тут дело в другом. Все равно, пока я в этом теле, к полевой работе меня не приспособить, по понятным причинам, да и с офисной тоже, все-таки к такому виду, если где-то и привыкли, то только на базах спецназа». Он снова выдержал паузу, обдумывая, как же сказать то, что вертелось на языке. «Я остаюсь тут, все-таки я уже начал осваиваться в этом всем, да и так даже лучше, не придется тратить время на то, чтобы кто-то занял мое место, вновь осваивался, пока я верну свое тело и снова доберусь до этой базы, все будет куда проще и быстрее. Я понимаю, как наши медики хотят изучить Яга, но я все-таки в его теле и мне не хотелось бы, чтобы меня препарировали». «Хорошо, тогда, черт, ты же знаешь, что это не я решаю, я передам это Китик». Фридрих кивнул. «Ну да, естественно, что это уйдет наверх, к Китик, тем более что она, полковник спецназа. Уж если она-то одобрит нечто подобное, то ни у кого не хватит духу, чтобы возражать, разве что совсем с самых верхов, но вряд ли они будут интересоваться такими мелочами. Так что он, можно сказать, скорее всего, тут остается. И это достаточно неплохо, уж лучше, чем просто попасть на медицинские базы и стать объектом для экспериментов. Да, его не убьют, но приятного в этом очень мало. «Еще какие-нибудь новости?» – спросил Фридрих, что-то более-менее конкретное. «Нет, ничего. По крайней мере, в той области, на которую хватает моего уровня допуска. Ничего стоящего. Хаэм, хорошо. Тогда, пожалуй, я вернусь к своим делам. Все по протоколу, и когда следующий сеанс связи?» Голограмма Элайджи несколько раз моргнула, а затем он кивнул. «Да, по стандартному протоколу для таких ситуаций. Следующий сеанс связи через 2 недели. Если что-то пойдет не так, то проведем замену». Фридрих задумался и кивнул. «Ну да, первой партией, которую они традиционно отправляют на Альфу, являются книги. Самые различные книги, история, словари, учебники по физике, да хоть астрономические карты. Все, что может отличаться от нашего мира. Порой отправляется даже художественная литература, не случайно все-таки их библиотека больше, чем библиотека Конгресса. Да, да, не технологии, а именно знания, ведь на том конце их уже будут ждать аналитики, специалисты в конкретных областях, которые займутся изучением принципов местной науки, на основе которой построены здешние технологии. И только после этого они займутся самими технологиями. Они ведь хотят понять принцип работы, а не тупо получить стреляющую игрушку, а на это нужно очень много времени. «Хорошо», — сказал Як, выключая приемник, конец связи. Примечание к части. 1. Для тех, кто не в курсе, читать 1984, там вы узнаете, что такое Министерство правды. 2. От себя добавлю, что еще это мир с высоким влиянием индийской культуры. Впрочем, по названию и так понятно. С места сразу в карьер, а заодно одно из немногих событий, причина которого не будет объяснена позже. Мне очень жаль, но оно действительно происходит потому, что происходит. Но, как вы сами увидели, произошедшее по местным меркам не считается особенно ненормальным. А пока что задам один вопрос, кем на самом деле является Китик? Не то, чтобы это хоть как-то влияло на сюжет, вряд ли я ее упомяну более 5 раз за текст, но у меня есть большие планы на этот мультиверс. И да, подсказка – это мультиверс. Никогда не забывайте об этом. Глава 3. Разговор. Кира сидела за столом, приканчивая салат из водорослей и смотря в окно. Кому-то, конечно, может показаться, что есть водоросли не слишком приятно, но все зависит от умения готовить. Все-таки есть люди, способные готовить так, что пальчики оближешь, даже из жучьей отрыжки. Да и этот вид должен был бы давно приесться, но она появляется тут достаточно редко, так что вид Лондона все еще не успел надоесть. Даже облик этого 5-миллионного города раз от раза изменялся, хотя очертание аллеи и аркологии небоскребов вдалеке оставался неизменным. Она, если честно, подумывала порой уехать в деревню, но учитывая, что она и так не очень-то много времени проводила тут. И все-таки, как же сильно изменился мир за последнюю пару веков. Когда-то в этом городе было больше 10 миллионов, но после 40-х годов люди начали переселяться снова в пригороды. Тем более, что информационные технологии перестали требовать присутствия людей. Да и лозунги тех времен. Роботизация – счастье для всех. Уничтожим пролетариат как класс. Вот с тех пор в Британии едва ли каждый третий живет в городе. А сейчас она могла бы абсолютно без проблем связаться с кем угодно, да хоть с Атлантидой, гигантской орбитальной станцией. В цивилизованных странах люди живут по 100 с лишним лет, а уж про такие вещи, как голод и болезни, слышали разве что в глубинах Африки. И это только те изменения, которые приходят первыми на ум. Все-таки, порой даже пары десятилетий хватает, чтобы уклад жизни изменился кардинально.